1987. Он зачем-то был нужен матери. Лежал под кроватью, дышал темнотой, а голос матери рассылал его имя по комнатам на поиски. «Бен! Бен! Бенджамин!» Он съежился внутри своего молчания. Он не был готов показаться ей. Сейчас не был. Его окружало гудящее облако давних ошибок, мрачных мыслей, промозглой скудости существования. Матери он требовался во всем его блеске, а он блестеть не мог, сейчас не мог, вот и спрятался, предоставив матери выкликать его имя в комнатах, где ей отвечали только обои, послеполуденный свет да немое женственное достоинство мебели. Он ждал, он услышал, когда она прошла мимо, запах ее духов. «Пожалуйста», — молча произнес он. И, наконец, мать вышла и сказала дедушке, «В доме его нет. Может, он на пляж ушел?» «Правильно», — подумал Бен, — «на пляж». И увидел себя там, позолоченную версию, сильную и счастливую, ничего не боящуюся, сжимающую в пальцах раковину или ручку фарфоровой чашки или какой-то другой найденный им маленький подарок. Пока же он ждал здесь, укрывшись в версии более грустной, мальчик под кроватью, не ответивший на призывы матери, и, прождав минуту, выполз на свет и выглянул поверх подоконника наружу. Вот она, идет к берегу, ищет его, стройная, решительная женщина в светло-розовой юбке, вышагивающая с яростным чувством собственницы. Так, точно она, давно пропавшая жена океана, возвращающаяся, дабы предъявить права на все положенные ей почести. «Мам!» — позвал он молча, глядя, как она удаляется, чтобы найти сына, который ей требуется. Не грустного или неправого, но ожидающего ее с подарком в руке. Когда мать скрылась из виду, он позволил себе забраться на кровать и полежать, ощущая, как его обступает дедушкин дом. Этот дом он любил больше всех других. Дом отбрасывал тень на собственные деревья. Все его тайны были новенькими, чистыми. Из окон спальни был виден парк, а из парка — слитная синяя полоска океана, казавшаяся, когда ты стоял посреди парка, чем-то огромным, простым и невообразимо дорогим, помещенным туда, куда его поместили для того, чтобы оно оттеняло более сложную красоту дома. В доме были окна с синими и красными стеклами. Были люстры, подрагивавшие в драгоценном бесцветном сверкании, каменный камин, в котором Бен мог стоять во весь рост, комната, которую он называл «ледовым дворцом», с толстыми белыми коврами, цветами из белой ткани и белыми тростниковыми креслами, ожидавшими в студенном молчании, когда кто-нибудь усядется в них, и они смогут сыграть свою затаённую музыку, состоящую из ледяных потрескиваний и стонов. Что-то яркое, обещавшее чудеса, переходило с неторопливой уверенностью из комнаты в комнату. Не привидение. Для привидений дом был слишком чистым, слишком залитым светом. Но что-то обитало в нем вместе с дедушкой и Магдой. Живой и нечеловеческий дух, которого Бен представлял себе белым павлином, сказочным, гордым и безмятежным. То величаво поднимающимся по изогнутой лестнице, то входящим из устланного ковром коридора в башенную комнатку третьего этажа, в которой стоял глядевший в парк и в океан телескоп, и над которой плескался на крыше американский флаг. Он лежал на кровати, которую объявил своей, в маленькой комнате, чье окно смотрело сверху на дерево. В комнате, у комода которой были медные ручки в виде грозно глядевших возмущенных орлов. Прошла минута, за ней другая. Наконец он встал, немного попрактиковался перед зеркалом, принимая невинный вид, и пошел искать дедушку. Дедушка отыскался внизу, на кухне, раскладывал помидоры по подоконнику. Он был в темно-синей рубашке, широкий, добрый, с мягкими волосами, укрытыми поношенной соломенной шляпой. «Привет», — сказал Бен, и подумал, что голос его звучит правильно, звучит как обычно. Дедушка обернулся. Он был по-стариковски кроток и великодушен. Желания его давно уже притупились. «Привет, дружище. Тебя мать везде ищет». «Я все время тут был», — сказал Бен и, быстро подойдя к подоконнику, снял с него помидор, блестящий, тяжелый, с прозрачной кожицей. Вот помидор, а вот запах дедушки, смесь лосьона после бритья и едковатой пряности его тела. «Она пошла искать тебя на пляж», — сказал дедушка. Бен взвесил помидор на ладони. «Бифштекс?» — сказал он. «Гордость Нью-Джерси», — поправил его дедушка. «Пойдём-ка, заберём её оттуда. Твой папа приедет за вами с минуты на минуту». Бен неохотно вернул помидор на место, вышел вслед за дедушкой из кухни. Они направились к океану, дедушка взял его за руку. Бен, семилетний, был, пожалуй, уже великоват для такого жеста, но возражать не стал. Напротив, ему хотелось, чтобы дедушка сделал это, потому что он обладал тайным знанием. Да и жизнь его была более честной, более благополучной. Держась за руку дедушки, Бен шел с ним по краю парка и чувствовал, как наполняется бодростью, безграничным и беспредметным желанием, сделанным из запаха дедушки, и вспоминал, как у него на ладони лежал помидор, тяжелый, плотный, блестящий, вспоминал неровности его плоти и ощущал наплыв чистого, покалывающего кожу восторга от полноты между ног, от вертящегося в голове слова «бифштекс», и сразу же устыдился. Он был неправ, хоть и не знал точно в чем. Он стал мелким, малодушным, прячущимся, а уже скоро, очень скоро им предстоит встреча с матерью, которая хочет, чтобы сын был другим. Когда они вышли из парка и начали спускаться к пляжу, Бен представил, как забирается внутрь дедушки и управляет им, точно солдат, сидящий в танке. Направляет к женщине в розовой юбке, ждущей от сына совершенства. Вот и она, стоит спиной к океану, озирается по сторонам. «Эй, Сьюзи!» — позвал ее дедушка. «Посмотри, кого я нашел». Мать обернулась, увидела его. Бен никогда не мог точно сказать, как много она знает, как глубоко способен проникать ее взгляд. Он привел лицо в порядок, отпустил руку дедушки и побежал к ней, словно догоняя себя прежнего, прежнюю свою силу и чистоту. И когда он крикнул «Привет, мам!», голос его был уже сильным и слитным, как волна. «Привет!» — сказала она, не рассерженная, не огорченная. Лицо ее, едва она увидела эту бегущую к ней реальность, потемнело от удовольствия. «А я тебя ищу повсюду», — сказала она. «Я гулял», — ответил Бен. Это уже происходило. Он чувствовал это. Он убежал от своих страхов, своих ошибок, ускользнул от всего. И вот он, смотрите, веселый мальчик, которому нечего скрывать. Он подбежал к матери, произвел быстрый отвлекающий маневр, изобразил короткий танец, подобрал камушек и метнул его в синюю воду и ощутил силу своей руки, согревающей его изнутри жар маминого удовольствия. «Пойдем», — сказала она, — «скоро приедет отец, а мы наполовину-то не готовы». Бен метнул еще один камушек, потом еще один. Он приплясывал, исполняя судорожную джигу в честь своего возвращения к праведной жизни. «Ну, пойдем же», — повторила мать, однако Бен знал, легкое непослушание и безудержная бойкость составляют часть его обаяния. Дедушка попробовал положить на плечо матери свою большую загорелую ладонь, однако она отступила от него, подошла к Бену и нежно, с беспредельной гордостью коснулась его затылка. «Никак не могла найти тебя», — сказала она мягким, дрогнувшим голосом, словно сообщила их общую тайну, которую следовало скрывать от дедушки. Бен подобрал новый камушек, подержал его на ладони. Океан наполняли крапины яркого света, неуклонность стремления к цели. Бен стоял рядом с матерью, смотрел на него, держал на ладони камень. «Давайте-ка двигаться», — сказал дедушка, и Бен почувствовал, как его голос скользит по коже матери, слегка саднее ее. Он запустил в воду последний камушек, тот подскочил раз, другой, и побежал вверх по пляжу. Он упивался воздухом, овивавшим его кожу, предвечерним солнцем, ветром, и чувствовал, что оставляет за собой на бегу легкие вспышки, противоположность теням, поблескивание, создаваемое светом, когда он падает на лезвие ножа. Он бежал к дому и знал, что его стоило искать и найти. Он хотел добежать так до башенной комнатки, чтобы мать нашла его там, но, влетев в фойе, увидел возвратившуюся домой Магду, еще укладывавшую в сумочку ключи от машины. От нее исходило обычное позвякивание, посверкивание, резкий белый свет сосредоточенности. Магда взглянула на него, нацелила луч. Она все умела называть своими именами. «Здравствуй», — сказала она, и перевела взгляд с Бена вовнутрь сумочки, к миниатюрному миру, который доставлял ей удовольствие большее, чем обширный наружный. «Привет», — откликнулся Бен. Магда, единственная из знакомых ему взрослых, не считала нужным произносить слова или совершать поступки, за которые он мог бы ее полюбить. И по этой причине, впрочем, имелись и другие, он любил ее. Она ничего не ждала ни от него, ни от прочих. Она была богата, тверда духом и демонстративно вызывающе толста. «Я был на пляже», — сказал он с такой напористой убежденностью, словно стремился объяснить ей что-то, точно указать свое местонахождение. Магда была огромна. Вздымающаяся грудь, прямоугольная голова. Временами она казалась ему пророчествующим духом с голосом вулкана. «Там битого стекла полно», — сказала Магда. «И откуда оно только берется? Не понимаю». Она защелкнула запор сумочки, подняла ее к груди и вздохнула с шумом, в ответ на который люстра поспешила продемонстрировать свою способность подрагивать и позванивать, отражая переменчивый свет. Магда покинула приятный маленький мир своей сумочки ради другого, наполненного битым стеклом мира, который требует от человека суровой рассудительности и способности держать его в узде. «Я осторожный», — ответил Бен, с таким же чувством, с каким опустил бы в жерло вулкана некое подношение — цветок розы, плод граната. «Ты не голоден?» — спросила она тоном, подразумевающим, что голод неразрывно связан с осторожностью. Бену ее вопрос представился загадкой, на которую можно дать только два ответа — правильный и неправильный. «Нет», — нерешительно ответил он, и Магда кивнула. Ответ оказался правильным. Она носила в ушах маленькие переливчатые жемчужины неправильной формы, приходившиеся двоюродными сестрами дедушкиным помидором. Бриллиантовая ящерка замерла, припав к откосу ее груди. Бриллианты на пальцах Магды отвечали нервным отблеском люстры. Как-то раз Бен зашел с ней в нью-йоркский ювелирный магазин и обнаружил, что тот доставляет Магде точь-в-точь такое же удовольствие, какое она получает, заглядывая в свою сумочку. В магазине все выглядело заостренным, четким, наполненным холодной тишиной преуспеяния. И Бен подумал, что Венгрия, в которой родилась Магда, должна походить на этот магазин или на нутро ее сумочки. Она тосковала по миру совершенной безопасности, сверкающего бархатного порядка. «Жарко сегодня», — сказала она. «Ага». «Я, пожалуй, выпью стаканчик содовой. Не хочешь?» «Хочу», — ответил Бен, и она улыбнулась ему. Магда была женщиной, сложившейся окончательно. Нужды ее неистощимостью не отличались. Все, что ей требовалось, она могла купить. Как только в дом вошли мать и дедушка, все изменилось. Услышав их сквозь дверь кухни, Магда взглянула на Бена так, точно он утаил от нее важные сведения, нечто необходимое ей для борьбы с беспорядком и неожиданностями. Она с сожалением опустила сумочку на золочёный пристенный столик и направилась к кухне, к ним. Бен последовал за ней. На кухне дедушка показывал матери Бена помидор. Когда Магда вошла, Бен увидел, как его мать переводит взгляд с помидора на Магду, и понял, что всё здесь становится причиной чего-то ещё. Всё связано незримыми линиями проступков и следствий. И в самом существовании Магды был каким-то образом повинен помидор. «Привет», — весело произнесла мать Бена. «Здравствуйте», — ответила Магда. Дедушка подошёл к Магде, поцеловал её в прохладную напудренную щёку. Рот матери вытянулся в узкую линию и дёрнулся в коротком спазме улыбки. «Ну, здравствуй», — сказал дедушка. «Все магазины опустошило». Лицо Магды сложилось в гримасу нетерпимости и презрения, словно машину переключили с передней скорости на заднюю. «Платье так и не нашла», — ответила она. «Здесь сплошное уродство продают». «У нас на следующей неделе опять приём», — с гордостью сообщил дедушка. «Одна из Магдиных благотворительных организаций устраивает». «Рак», — произнесла Магда, и на лицо её возвратилось довольное выражение. «Угу», — отозвалась мать Бена. «На этот раз мы здорово размахнулись», — сказал дедушка. «Шатры, оркестр, целая армия девиц, продающих цветы и закуски». Мать Бена взглянула на часы и сказала: «Не понимаю, куда подевался тот?» Помидор был повинен в существовании Магды, а Магда — в существовании рака и всего остального. Магда, рак, битое стекло, которое волны выбрасывают на пляж — всё это возвращалось на предмет повторного рассмотрения дедушке, такому гордому и счастливому в его поношенной соломенной шляпе. Дедушку Бен любил больше всех. «Анна попыталась уговорить меня взять зелёное», — сказала Магда. «Шифон, блёстки. Жуть. Здесь ничего нет. Придётся завтра ехать в Нью-Йорк». «Да, Нью-Йорк переполнен платьями», — сказала мать Бена. «А, вот и он». По подъездной дорожке плыла машина отца. Тени листвы скользили по её гладким бордовым крыльям. В животе у Бена что-то затикало. Скоро он снова останется один с родителями. «Прихватите с собой помидоры», — сказал дедушка. Он выбрал бурый бумажный пакет, встряхнул его, открывая умелым и быстрым рывком запястья. Дедушка всегда знал, что делает. Он был добрее Магды, но, как и она, мог получить всё, что захочет. Он любил свои помидоры, свой дом. Он опускал помидоры в пакет, один, другой, третий. Бен смотрел на его сильную загорелую руку, на полнотелость помидора, который так любил дедушка. И снова что-то поднималось в нём, шевелилось в паху, и он знал, что может впасть в неположенное состояние, перенестись в затерянные места. И чтобы спастись от этого, побежал к отцу. Отец уже остановил машину и вылезал из неё. Он привёз с собой своё самопожертвование и нескончаемую добродетельность. Подбежав к нему, Бен оказался в орбите его доброты, силы, повседневного труда. И на миг Бен и его отец стали одним человеком. Однако отец произнёс: «Здорово, приятель, как дела?» И звук его голоса разделил их. Отец Бена жил ожиданием, а Бен был тем, чего он ожидал. «Нормально», — ответил Бен. Он помолчал, оказавшись в пустом зазоре между двумя состояниями — несуществованием и зримостью. И, ощутив прилив панической любви, насильно вогнал себя во второй из них. «Я тут тренировался, мяч бросал по кольцу», — сообщил он. 7 из 10». «Хорошо, это очень хорошо». У отца была гладкая кожа, широкие плечи. Он очень старался быть счастливым. Бен отдавал ему всё, что мог. «Я попросил дедушку поднять кольцо», — сказал он. «Как можно выше». «Думаешь, ты к этому уже готов?» «Ага». И Бен принялся осыпать воздух ударами. Для матери он танцевал, для отца мутузил кулаками воздух. У отца было красивое лицо и нервное, изящное, точно у лодки, тело. Глаза его примирялись к тому, что видели, и тут же принимали решение. «Лето кончается, дружище», — сказал отец, и в голосе его прозвучала такая радость, что Бен замолотил по воздуху с обновленной решительностью, с пародийным неистовством. Отец улыбнулся, пустив в будущее тонкий лучик любви. Он собирался стать сенатором. Он будет твердой рукой водить машину, получать удовольствие от еды, находить утешение в работе. «Мама в доме?» — спросил он. «Ага». «Вы уже готовы ехать?» «Да». Отец коснулся рукой его плеча. Рука сказала Бену, что пора успокоиться. Пора подумать о точности и сдержанности движений. Как раз таким, по представлениям Бена, отец и был на работе. Он прикасался к людям, компьютерам, телефонным аппаратам и призывал их всех идти вперед к созданию более строгого мира, в котором добро будет вознаграждаться, а зло изничтожаться. Бен перестал избивать воздух и пошел с отцом к дому, в котором их ждала мать. Она сказала отцу, что рада видеть его. Быстро, чтобы разом покончить с поцелуями, поцеловала отца в губы, достала из сумочки темные очки. «Здравствуй, Тодд», — сказал дедушка, а затем он и отец Бена пожали друг другу руки, по-мужски, демонстрируя и безобидность своих намерений и свою силу. Магда тоже пожала руку отца. Она не целовалась ни с мужчинами, ни с женщинами. Но Бен видел, что она думает о ювелирных магазинах и о внутренности своей сумочки, этом совершенстве золота и черноты. Магда целиком ушла в спокойные помыслы о порядке. Завтра она поедет в переполненный платьями Нью-Йорк. «Нам надо спешить, милый», — сказала мать Бена отцу. «Ты запоздал». Отец Бена пожал плечами специально для дедушки. Оба они — безобидные труженики, пытающиеся выжить в мире, которым правят женщины. Но дедушка этого сигнала не принял. Он только пофыркал на свой обычный манер. Храк, храк, храк. И звучно чмокнул мать Бена в щеку. «Помидор взяла?» — спросил он ее. «Да», — ответила она немного надтреснутым голосом. Помидор был повинен в существовании Магды. Рак убил их соседку, миссис Маршалл. «Ну, обними меня», — сказал дедушка Бену, и тот отдал себя на милость его больших, щетинистых рук. Запах дедушки, сладкий, острый, мускусный запах его дыхания. Бен выбрался из дедушкиных объятий. Теперь он свободен и может стать никем. Его отпускали назад, к притязаниям обычного дня. Магда отделила его сухим поцелуем. Похоже, она все еще думала о платьях, о раке, об утраченной ею безопасности других стран. Он пошел с родителями к машине, забрался на заднее сиденье и смотрел, как дом дедушки исчезает в плоском, струистом мерцании других домов и картофельных полей. «Как все прошло?» — спросил отец Бена у матери. «Нормально», — ответила она. «Как обычно. Ты бы все таки не запаздывал». «Старался как мог». «Магда еще больше растолстела. Скоро в доме помещаться не будет». «Наверное, твоему отцу нравятся увесистые женщины», — сказал отец Бена. «Будь добр, не шути на этот счет, шути на какой-нибудь другой». Мать Бена сняла темные очки, протерла их подолом юбки, надела снова и повернулась к Бену. «Ну что, милый», — сказала она, — «дело сделано. Может, заедем пообедать в Пиджи?» «Конечно», — сказал Бен. Он видел, что его радость радует мать. Машина неслась вперед по теням листвы и полоскам солнца. Мать снова была счастлива, ей снова ничто не грозило. Она шепотом напевала что-то, перелагая свою радость на музыку. «Какое всё-таки облегчение», — сказала она отцу Бена, — «выбраться оттуда». «Ты выполняла свой долг», — ответил отец. «А знаешь, что они нынче строят? Фонтан. Теперь, выходя из парадной двери, ты будешь нос к носу сталкиваться с гипсовым дельфином, сплёвывающим в раковину». «Да не заводись ты так». «Но это постыдно. Кем они себя воображают? Царём и царицей Савскими?» Бен сидел сзади, держа на коленях пакет с дедушкиными помидорами. Он опустил руку в пакет, нащупал помидор, ещё тёплый от солнца, и разрешил себе ненадолго стать другим, слабым, молчаливым, желающим лишь одиночества и сна.